из любви. Стояла поздняя осень. Урожай с полей и огородов был уже убран. Солнце с каждым днем все раньше пряталось за горизонт и было уже не таким теплым, как прежде. По небу все чаще ползли тяжелые дождевые облака. В один из таких пасмурных дней, в воскресенье, Олег покаялся. Ему было 15 лет. За свои годы он еще никогда не был так счастлив, как теперь. Олегу хотелось рассказать всем, что произошло в его жизни. Любовь переполняла его сердце, и он готов был всем делать добро. Олег видел, что его старшая сестра Нина часто помогает соседке, гуляет с ее малышами, рассказывает им библейские истории. «Конечно, Нине гораздо легче. Она нянчится с детьми. А мне что делать? Я тоже хочу трудиться для Господа. Но как?» Такие мысли все чаще стали беспокоить Олега. Один раз после обеда Олег решил пойти к своему другу, который жил на другом конце поселка. Пройдя несколько улиц, Олег обратил внимание на доносившийся откуда-то стук топора. «Кто-то дрова колет», — определил он и вскоре в одном дворе увидел старика, который с трудом раскалывал чурки. «Может, помочь ему?» — пришло на мысль, и он остановился. Старик отбросил топор и, положив руку на поясницу, с трудом выпрямился. Окинув взглядом гору чурок, Олег решительно открыл калитку. «Добрый день!» – приветливо поздоровался он. Старик вопросительно посмотрел на непрошенного гостя. «Разрешите помочь вам?» – кивнул Олег на дрова. «Помочь?» – недоверчиво спросил хозяин. «Да, я хочу вам помочь», – повторил Олег. «А ты хоть умеешь дрова колоть?» с усмешкой спросил старик. «Дома я всегда колю сам. Давайте попробую». Олег смело взял топор. «А сколько это будет стоить?» Более мягким голосом спросил старик, отступив немного в сторону. «Нисколько», — улыбнулся Олег. Старик устало опустился на чурбан и задумчиво произнес. «Сейчас даром никто ничего не делает». Олег ловко занес топор над головой и легко вогнал его в чурбан. Тот с треском раскололся. Вскоре куча поленьев заметно выросла. Олег быстро колол дрова, изредка вытирая рукавом пот с лица. «Леонид, какой хороший у тебя помощник!» — выглянула в окно пожилая женщина. «Да...» — удовлетворительно протянул старик и подошел к Олегу. «Тебе уже пора отдохнуть, парень». «Заходите, чайку попьете», — пригласила добродушная хозяйка. «Спасибо», — отказался Олег. «Я хочу закончить работу». «Потом, если захочешь». Старик положил свою натруженную руку на плечо Олега. «Пойдем, раз приглашают». Они вошли в уютную комнату. У стола суетилась хозяйка. «Как тебя зовут?» — спросил старик. «Олег». «А меня Леонид Иванович. Мою жену Анна Сергеевна. Присаживайся к столу». Анна Сергеевна, накрыв на стол, села рядом с мужем. «Я хочу помолиться», – немного смущенно сказал Олег и встал. Старички переглянулись и тоже поднялись. Олег в простых словах попросил благословения на пищу. Леонид Иванович долго размешивал сахар в чае и, наконец, спросил. «Олег, почему ты вдруг решил мне помочь?» «Просто из любви». «Как из любви?» «Я недавно покаялся, стал христианином и так полюбил Господа, что ради Него мне хочется всем людям делать что-нибудь доброе. Бог простил мне грехи и дал вечную жизнь, потому что любит меня». «Бог и вас любит. Если вы поверите в Него, Он сделает вас тоже счастливыми и подарит вам жизнь вечную. У меня родители верующие и сестра. Мы всей семьей ходим на богослужение. Там читают Библию, поют об Иисусе Христе, проповедуют о Его любви и милосердии». Леонид Иванович, подперев голову руками, задумчиво смотрел перед собой. «Иисус Христос – это Сын Божий», – пояснил Олег. «Он взял на Себя наши грехи, и за это Его распяли. Но Христос воскрес из мертвых, и верующие в Него не погибнут. Они будут жить вечно, потому что Бог оправдывает их. Приходите на собрание, послушайте, там хорошо объясняет». Старички переглянулись. «Спасибо, может и придем», – пообещал Леонид Иванович, поправив седые, словно серебро, волосы. В воскресенье Олег пришел в молитвенный дом одним из первых. Он с нетерпением ожидал знакомых старичков и немного волновался, придут ли. Старички пришли. Они смущенно поздоровались и робко сели на свободную скамейку. Богослужение проходило как обычно. Дети рассказывали стихи, пел хор. Братья проповедовали о последствии грехопадения, о распятом Христе. После собрания Олег хотел проводить Леонида Ивановича и Анну Сергеевну, но к ним подошел служитель, и они стали беседовать. Олег решил подождать их во дворе. Много времени прошло, пока старички вышли на улицу. Их лица сияли от счастья. «Твои знакомые, Олег, стали нам родными», – не скрывая радости, сказал служитель. «Родными?» – удивленно переспросил Олег. «Да», – счастливо улыбнулся Леонид Иванович. «Сегодня мы тоже покаялись и доверили свою жизнь Богу. Спасибо тебе, Олег, что указал нам путь ко Христу». «Теперь у нас один Отец, Отец Небесный», – добавил служитель. «То, что сделано из любви, Олег, Бог непременно благословляет».